Высокий человек Фленинген, как его назвал собеседник, припал глазом к отверстию и несколько минут с крайне озабоченным видом пристально рассматривал что-то внутри ящичка. «По-моему, все в порядке», — сказал он наконец. «Я старался его не трясти», — ответил товарищ. «С такими деликатными вещами и обращаться нужно деликатно. Сыпь-ка туда, что нужно, Мюллер». Маленький человек порылся у себя в кармане и достал небольшой пакетик. Развернув его, он вытряхнул на ладонь с полгорсти белесого зернистого вещества и всыпал в ящик через отверстие в крышке. Послышалось какое-то странное постукивание, и собеседники удовлетворенно заулыбались. «Ничего плохого не случилось», — сказал Фленинген. «Все в полном порядке», — откликнулся его товарищ. «Шш, сюда кто-то идет. Снеси ящик к нам в каюту, как бы нас не заподозрили, а то еще кто-нибудь начнет вертеть его в руках, да случайно нажмет на курок». «Ну да кто бы ни нажал, получится одно и то же», — заявил Мюллер. «Вздумай кто-нибудь нажать курок, он будет чертовски огорошен», — с каким-то зловещим смехом произнес Высокий. «Посмотрел бы я на его физиономию. Я считаю, штучка здорово сделана». «Куда уж лучше», — согласился Мюллер. «Мне говорили, ты сам все придумал, это верно?» «Да. И пружину, и скользящий затвор». «Недурно бы взять патент на твое изобретение». Они вновь рассмеялись холодным резким смехом, подняли окованный медью ящичек и спрятали его под широким пальто Мюллера. «Идем вниз и поставим его в каюту», — сказал Фленинген. «Все равно до вечера он нам не понадобится, а там будет в сохранности». Мюллер согласился. Взявшись под руки, они пошли вдоль палубы и скрылись в люке, унося с собой таинственный ящичек. Последнее, что я услышал, был наказ Фленингена нести его как можно осторожнее и не стукнуть о борт. Не могу сейчас сказать, долго ли я еще просидел на бухте троса. То, что я услышал, нагнало на меня ужас, а тут еще меня стало мутить. Начиналась морская болезнь. Обычная для Атлантического океана качка уже сказывалась и на пароходе, и на пассажирах. Я совсем обессилел и душой, и телом, и впал в полное оцепенение, из которого меня вывел голос нашего милейшего боцмана. «Будьте добры, сэр», — сказал он, — «мы хотим убрать с палубы весь этот хлам». Его добродушно грубоватые манеры и румяное здоровое лицо показалось мне в тот момент просто оскорбительным. Если бы я обладал достаточным мужеством и хорошими мускулами, я ударил бы его. Но я смог только бросить на честного моряка уничтожающий взгляд, что немало его удивило, а затем отошел к другому борту. «Одиночество! Вот что требовалось мне! Одиночество, чтобы поразмыслить над чудовищным преступлением, которое замышлялось на моих глазах. Одна из спасательных шлюпок оказалась приспущенной со шлюп-балок и висела довольно низко над палубой. Меня осенила счастливая мысль. Я вскарабкался на борт, забрался в пустую шлюпку и улегся на дне. Надо мной расстилалось голубое небо. Иногда в поле моего зрения попадала раскачивающаяся бизань мачта. Наконец-то я остался наедине со своей морской болезнью и своими мыслями. Я попытался припомнить подслушанный мною страшный разговор. Может быть, он имел совсем не тот смысл, какой я в него вкладываю. Рассудок говорил мне, что иного смысла быть не могло. Я проанализировал различные факты, из которых складывалась цепь улик, и убеждал себя, что они ничего не доказывают. Но нет. Все звенья цепи были на месте. Прежде всего, тот странный способ, каким эти двое попали на пароход, избежав осмотра багажа в таможне. Сама фамилия Фленниген напоминала о фениях, членах Ирландского революционного братства, боровшегося за независимость Ирландии от Англии, в то время как имя Мюллер наводило на мысль о нигилизме и политических убийствах. Затем таинственное поведение обоих. Фраза о том, что все их планы рухнули бы, если бы они опоздали на пароход, их опасение быть замеченными, наконец, последнее, пожалуй, самое веское доказательство – маленький квадратный ящик с курком и мрачная шутка об удивлении человека, который случайно нажал бы его. Разве не ясно, что передо мной были отчаянные заговорщики, может быть, члены какой-нибудь политической организации, и что они собираются совершить чудовищное жертвоприношение, не пощадив ни себя, ни пассажиров, ни пароход? Белесые зерна, которые один из них высыпал в ящик, были либо детонатором, либо заменяли запальный шнур. Я отчетливо расслышал странный звук в ящике, возможно, его издавал какой-то тонкий механизм. Но что они имели в виду, говоря о сегодняшнем вечере? Неужели они намереваются осуществить свой ужасный замысел в первый же вечер нашего путешествия? При этой мысли меня пробрала холодная дрожь, и я на время забыл о морской болезни. Я уже говорил, что я трус. К тому же мне недостает и гражданского мужества. Редко два подобных недостатка соединяются в одном человеке. Я знал немало людей, которые боялись боли, но при этом отличались мужеством и независимым образом мыслей. К сожалению, за долгие годы спокойной одинокой жизни у меня выработался болезненный страх перед всяким решительным поступком, боязнь привлечь к себе внимание, и, как ни странно, этот страх даже пересиливал во мне инстинкт самосохранения. Обыкновенный человек, оказавшись в моем положении, немедленно пошел бы к капитану, рассказал бы ему о своих опасениях и передал бы дело на его усмотрение. Но я, с моим характером, думал об этом с содроганием. Одна мысль о том, что на мне сосредоточится всеобщее внимание, что меня станет допрашивать незнакомый человек, что я должен буду выступать доносчиком в очной ставке с двумя отчаянными заговорщиками, одна мысль об этом казалась мне ужасной. А вдруг выяснится, что я ошибаюсь? В каком положении я окажусь, если будет доказана беспочвенность моих обвинений? Нет, я должен выждать. Я буду внимательно наблюдать за двумя головорезами, неотступно следить за каждым их шагом. Все что угодно, только бы не сесть в галошу. Вдруг мне пришло в голову, что, возможно, в этот самый момент заговорщики предпринимают какие-нибудь новые шаги. Нервное возбуждение даже предотвратило очередной приступ морской болезни, и я смог встать и выбраться из шлюпки. Пошатываясь, я побрел по палубе, намереваясь спуститься в салон и выяснить, чем занимаются мои утренние знакомцы. Едва я взялся за поручни трапа, как, к моему изумлению, кто-то дружески хлопнул меня по спине. Так что я чуть было не спустился вниз с несколько большей поспешностью, чем позволяло мое достоинство. «Это ты, Хэммонд!» — раздался голос, показавшийся мне знакомым. «Боже мой!» — воскликнул я, обернувшись. «Дик Мертон! Здравствуй, старина!» Эта встреча была поистине счастливой случайностью. Именно такой человек, как Дик, и нужен был мне. Добродушный, умный, решительный. Я мог смело рассказать ему обо всем и рассчитывать, что он со свойственным ему здравым смыслом подскажет, как поступить. Еще в ту пору, когда я учился во втором классе в Гарроу, Дик был моим постоянным советчиком и защитником. Он сразу заметил, что со мной творится что-то неладное. «Что с тобой, Хэммонд?» — добродушно осведомился он. — Ты бледен, как полотно. Морская болезнь, а? — Не только это, — ответил я. — Давай пройдемся, Дик. Я хочу поговорить с тобой. Дай мне руку.